Глава 23. Уиллоу. Вчера перед сном я перекинулась парочкой сообщений с Хантером и спокойно легла спать. Все-таки дорога всегда выматывает, а метание из города в город еще больше. Поэтому хороший отдых перед учебой был нам просто необходим. Когда я засыпала, думала о том, что мне с каждым днем все больше не хватает Хантера рядом. Я даже прониклась рассказами старшеклассников, которые восхваляли университетскую жизнь ради совместного проживания парой. Уже не надо было бегать на свидание. Достаточно дождаться пару часов, и вот вы уже вместе. Приятное время совместной готовки и обеда, подготовка к экзаменам и ночи. Не надо было бы обнимать свою подушку, а только тело любимого человека рядом. Поцелуй и объятия украдкой приносили куда больше счастья, если бы ты не прятался от всех. Я очень надеюсь, что Хантер согласится учиться ради меня. Я ищу его на первом перерыве, вглядываясь в толпу, пока Терренс достает стоящую рядом Винни. Что-то происходит между этими двумя. Парень выглядит словно потерянный щенок. Очень настойчивый, я бы сказала. Моя подруга сама не своя. Постоянно огрызается на все его слова. «Не устала еще нажимать на кнопки в долбанном телефоне? Мозоли натрешь на подушечках», — говорит Терренс. Я обхожу его и смотрю на компанию подружек Джеки. Ее нигде нет, как и Ван Кампа. Кажется, всем очень даже комфортно без них. Учащиеся не смотрят в мою сторону. Все пересуды прекратились, будто ничего и не было. Снова становлюсь рядом с парочкой. «А не пойти ли тебе нахер? Делаю то, что хочу!» Парирует Винни, улыбается над сообщениями, которые приходят к ней один за другим. «Я бы предложил тебе пойти туда. Да думаю, ты потеряла свой шанс еще несколько лет назад». Моя подруга не поднимает своих глаз, но ее щеки вспыхивают красным. «Было куда более заманчивое предложение, чем скакать на подержанном станке?» «Что? О чем они вообще?» «Даже так? И ты воспользовалась случаем». Терренс не прекращает. Выхватывает из рук Винни телефон и задирает над своей головой. «Я сейчас отвечу, ублюдку, и у тебя вообще прекратятся предложения». «Отдай мой телефон!» Цедит через зубы каждое слово. «Нет, и не подумаю. Постой с нами просто без чертовых сообщений». Винни прыгает вокруг Терренса, пытаясь отобрать свой смартфон. «Да хватит вам! Снимите уже комнату!» Они оба, наконец, обращают на меня внимание. Терренс сразу отдает телефон, при этом успев отправить сообщение собеседнику девушки. «Ты такой придурок!» Винни закатывает глаза и уходит от нас к дальней стене, полностью погружаться в переписку. «Я настойчивый!» — кричит он ей в ответ. «Что с ней не так?» — спрашивает меня брат моего парня. «Она постоянно висит в чате с каким-то дебилом». «Тебе-то какая разница? Она может делать все, что хочет. И ты не можешь поступать так, как только что». Он снимает бейсболку. Его каштановые непослушные волосы разлетаются в разные стороны. Он зачесывает их пятерней назад и снова надевает головной убор. «Мне все равно. И не надо вот этот вот взгляд посылать. Я еще недавно был безвозвратно влюблен в тебя». Я начинаю смеяться. «Скажем, я так думал». «Это смешно. Ты любишь больше всех только себя. Остальные являются просто объектом твоего внимания. Кто попался, того и схватишь». Он перекидывает мой громоздкий рюкзак на плечо. «Скажи, что я не права. Когда последний раз ты занимался сексом с девушкой?» «Я всегда занимаюсь сексом с девушками. Парни меня не интересуют». Он уходит от ответа. «Кто-то сейчас обделается от радости». Он дергает подбородком в сторону шкафчиков, и я оборачиваюсь. «Да пошел ты», отвечаю ему. И радостно бегу к Хантеру. Он стоит ко мне спиной, смотрит совсем в другую сторону в поисках меня. Обхватываю его плечи сзади, ладонями закрываю его глаза и молчу. «Детка, твои нежные руки я узнаю даже на смертном одре». Убирает мои руки, подносит к губам целуя. Мы обнимаемся на глазах у учащихся. «Прости, немного опоздал на первый урок. Будильник выдохся из сил и охрип, пока пытался меня разбудить. Едва касается губами моих губ. В школе мы не имеем права открыто показывать свои чувства. Поцелуи тем более под запретом. Мы идем туда, где только что стоял Терренс, но его уже нет. Впрочем, как и Винни. Заходим в класс на урок истории. Садимся рядом. Хантер берет меня под партой за руку и гладит пальцы. Звенит звонок, извещающий о начале урока. Сначала заходит учитель, а за ним вваливается сначала растрепанная и очень злая Винни, следом Терренс, не скрывающий своего отличного настроения. «Я сяду дальше», — на ходу сообщает моя подруга и движется в самый конец зала. Я непонимающе оглядываюсь, ведь обычно она всегда старается быть рядом со мной. Терренс отдает мой рюкзак Хантеру и идет мимо. «Что с ними не так?» Я пожимаю плечами. Учитель привлекает к себе внимание, вопросительно смотрит на парочку за последней партой, которая не может поделить расстояние, которое каждый из них займет за партой. Скрип ножек, странный звук протеста и, наконец, тишина. Я улыбаюсь, как дурочка. Наблюдаю, как левой рукой мой парень выводит буквы на отрезке бумаги, рассматривая его светлые волосы и родинку на скуле. Мне так хочется прикоснуться к нему, просто почувствовать рукой тепло его кожи, медленно появляющуюся щетину на его щеках, заглянуть в его авантюриновые глаза только для того, чтобы почувствовать, как он меня любит. Кажется, готова смотреть на него вечность. Подставляю кулак под свое лицо, совершенно забывая об уроке. Я скучаю по нему каждую секунду жизни. Он всегда был необходим мне, как воздух. Даже наше противостояние никак не влияло на тот факт, что я безумно его люблю. Если человек и встречает свою любовь в этом мире, я убеждена, что только однажды в своей жизни. Иногда не дано. А все эти сказки про принцесс, которыми нас пичкают с детства, когда сладкий милашка переворачивает для тебя горы. Так вот он, передо мной. И мы ведь не знаем истории принца до того, как он пришел на помощь своей красавице. Может, он бесконечно доставал ее, а нам показывать только ту часть, где он решил для себя, что хочет быть с ней. «Мисс Чемберс, вы решили поменяться местами с мистером Кингом, и теперь вы не можете оторваться от созерцания его». Я резко поворачиваюсь к учителю. Мой язык будто онемел. Нервно перебираю ручки в пенале. Они громко бьют по столу. «Моя вина. Я погрузил ее в транс, и теперь только волшебное зелье поможет». Хантер останавливает меня от хаотичных действий. «Я бы ее расколдовал. Да не могу позволить себе при всем классе». «А вы попробуйте, мистер Кинг. Может, тогда она сосредоточится на уроке». Я отрицательно качаю головой. Ученики начинают хохотать. А Хантер наклоняется надо мной и быстро чмокает в губы. Во все глаза смотрю сначала на Хантера, затем на учителя. Щеки покрываются красными пятнами. Прикрываю их руками. «Мистер Кинг, вы бесстыжий, и я попрошу вас больше так не поступать на моем уроке. Хотя не буду спорить, ваша подруга теперь смотрит только на меня», – парирует учитель. «А теперь все убираем учебники. У нас очередной срез знаний». Все сразу начинают складывать свои учебники в рюкзаки, бормотать, что все это несправедливо, и нас никто не готовил к этому. Я все еще сижу не шевелясь, потому что за меня уже все сделали. Передо мной возникает листик с тестами. Беру простой карандаш и начинаю читать вопросы и заштриховывать правильные, на мой взгляд, ответы. Глупо получилось. Я превратилась в сумасшедшую влюбленную, и мне не стыдно в этом признаться. Разве есть что-то неправильное в том, что ты скучаешь и потом не можешь насытиться, рассматривая его, проявляя какие-либо чувства, пусть и при всех? Очень аккуратно я опускаю правую руку под стол, кладу ее на колено Хантера тыльной стороной руки вверх. Боковым взглядом ловлю мимолетное движение. Он спокойно опускает свою руку и сжимает мои пальцы, переплетая их, улыбаясь как ненормальная. Я счастлива, что сделал это. И пусть мне жутко неудобно писать, рисовать круги левой рукой – это не так страшно, как потерять его тепло. Когда мы заканчиваем с тестами, Хантер ведет меня в школьный коридор, в котором нас уже ждет Чейз. Парень, как и прежде, собран и насторожен. Я улыбаюсь ему. Необходимо показать, что все наладилось, и теперь не стоит переживать. «У меня уроков больше нет. Буду на тренировке», — сообщает он. «Ты придешь на обед?» Хантер обнимает меня со спины и покачивает из стороны в сторону. «Я думал, это для вас вечеринка. Хотел забежать в одно место». Хантер хмыкает. Я задираю голову, чтобы понять его реакцию. «Он постоянно зависает. Хейли». «Деньги зарабатываю», — бурчит Чейз. «И без намека заглянуть той под юбку. Ну, конечно». Терренс появляется, как всегда, вовремя. Мы становимся в импровизированный круг. Винни мельтешит за его спиной. Но он специально делает шаги из стороны в сторону, чтобы она не могла вклиниться в нашу компанию. «Да отойди ты!» Она толкает его в плечо и становится в центр. Он тут же перехватывает ее плечо и обнимает. «Кто-нибудь, уберите этого идиота от меня! Он меня на уроках достал!» Мы все несколько в шоке от настойчивости, граничащей с наглостью среднего брата. Он, конечно, еще тот придурок, но не помню, чтобы он вот так вел себя по отношению к девочкам. Конечно, те были только рады его вниманию, в отличие от Винни, которая явно рада бы избавиться от назойливого поклонника. Парни переглядываются. У них свой никому неизвестный диалог, пока девушка выкручивается из рук Терренса. «Что у тебя дальше?» «Дело в том, что мое расписание немного изменилось из-за отсутствия, поэтому приходится подтягивать хвосты. Так что у нас абсолютно разные уроки. Как бы я ни хотела, придется расстаться на некоторое время с моим парнем. Физика в кабинете Фуллера. После нее я сдам еще пару тестов и поеду домой, чтобы переодеться. Я на машине, поэтому не жди меня. Хантер, кажется, огорчен тем, что мы не поедем вместе. Знала, что надо будет сократить время. Но мы увидимся после». Обнимаю его за шею, пристаю на носочки и целую в немного колющийся подбородок. «У меня есть предложение на вечер. Погода прекрасная, и я слишком давно не виделся с моей малышкой наедине». Щеки мгновенно загораются от его намека. Телу становится слишком жарко от одной мысли о его прикосновениях. «Мы могли бы сбежать», — мурчу ему на ушко. «С тобой. Только ты и я. В нашем грузовичке». Отхожу от него, двигаюсь спиной вперед до коридора, который скроет меня. Посылаю последний воздушный поцелуй и бегу на урок. Фуллер не дает мне спуска, отчитывает за опоздание и усаживается рядом со мной. Таким образом, не позволяя заглянуть в записи. Старательно вывожу формулы, решаю задачи и отвечаю на вопросы по нескольким темам. Голова уже отказывается соображать, когда он заставляет меня перерешать задание, которое не получилось. На биологии я отдыхаю. Тест очень легкий, и значительную часть времени я просто валяю дурака, делая вид, что работаю. На самом деле, все, что написано на листке, мне известно. Перехожу из кабинета в кабинет. Они сегодня опустели, так как дети собираются на каникулы. И основную часть времени мы не будем готовиться к вступительным экзаменам. Я снова думаю об учебе в университете. Знакомые девочки говорят, что если пара не учится вместе, они расстаются, как бы им не было хорошо вместе. Просто проходит время, меняются компании и твое окружение, и ты забываешь о своем парне, как и он про тебя. Расстояние вроде как небольшое, но стиль жизни поменяется. С этими мыслями я сажусь в машину, закидываю рюкзак на заднее сиденье и еду домой. Папа уже должен был вернуться. Его дело не передали в суд. Все еще ищут доказательства его халатного отношения. Конечно, чтобы посадить его, им понадобится действительно веская причина, а не надуманная придурочной девочкой и ее пособником. Мне не удалось еще отблагодарить Хантера за помощь. Вырезка, которую он нашел, стала доказательством того, что моего отца опорочили. Он все еще не приступил к работе и постоянно ездит к своему адвокату. Не знаю точно для чего. Мне гораздо интереснее узнать, как сложится теперь судьба Джеки. Ведь ее нет в школе. Видео было разослано везде и повсюду. Люди шептались, что ее исключили из школы, и теперь она будет выплачивать все то, что наворовала. Другие говорят, что на ее отца подали в суд. Учитывая, что говорили обо мне, я ни во что не верю. Пока действительно не будет каких-то официальных заявлений. Надо научиться не судить других. Заезжаю в открытый гараж. Папа стоит около своей машины и разговаривает по телефону. Машет мне рукой в знак приветствия и отворачивается, прикрывая одно ухо. Забираю свой рюкзак и иду домой. Леони вертится напротив зеркала, поправляет свои завитые, окрашенные в темный цвет локоны. Фиксирует муссом. Улыбаюсь ей, быстро переодеваюсь в обычные голубые джинсы и красный свитер. Ботильоны вымыты и уже стоят около шкафа с обувью. Папа заходит домой, когда я затягиваю шнурки. «Готовы ехать, девочки?» – спрашивает он. Пропускает нас с Леони вперед, закрывает двери машины. В моем животе недовольно урчит. Я сжимаю его руками, чтобы был немного тише этот ужасный звук. Папа и Леони разговаривают о своем. Я переписываюсь с Винни, которая оказалась на связи. Она обзывает Терренса ослом и обещает, что вырвет ему сердце ложкой, если он не прекратит издеваться над ней. Я ничего не отвечаю, потому что лезть между кем-либо – самый глупый поступок. Люди между собой помирятся, а я потеряю лучшую подругу. Мне не дает покоя другая мысль, что сегодня вечером я смогу побыть наедине с Хантером. Мне хочется чувствовать каждое его прикосновение, которое сжигает меня дотла. Я помню те волнующие поцелуи, которыми он покрывал мою шею, живот и... Машина останавливается, и папа уже открывает передо мной двери. «Папа!» Мне вдруг становится тревожно. «Пожалуйста, сделай так, чтобы никто не чувствовал себя неловко. Они не богатые». Папа добродушно смеется. Обнимает меня за плечи. Леони берет за руку, пока мы шагаем к дому. Я приехал не обсуждать финансовое положение твоего парня, а расставить все точки над «и». К тому же ты не видела наш дом в Техасе. Уверен, была бы определенно очень удивлена. Я не всегда был врачом. Он нажимает на дверной замок, и мне становится страшно от того, что произойдет в этом доме. Двери открываются, и перед нами стоит добродушная мама мальчиков Надин, в простом платье ниже колена и с собранными на затылке волосами. «Добро пожаловать в наш дом!» Она отходит в сторону. Мы толпимся в маленькой прихожей. «Здесь тесновато, поэтому проходите». Мой папа издает смешок. Я в шоке смотрю на него с одним ботильоном в руке. «Это большая прихожая по сравнению с той, что была у моих родителей в доме. В студенчестве я был полнее. Просто не мог согнуться, чтобы не удариться об один из углов и отбить себе копчик. И поверьте, она была крохотной». «У меня будто гора упала с плеч». Папа пытается шутить. Конечно, коряво, но это хороший знак. Мама парней Кинг добродушно посмеивается. И я вижу, что она тоже очень переживала о том, как отреагирует мой отец. Ну что же, осталось только пообедать.